«Эй, Глеб, я здесь!» Сквозь толпу спешил невысокий мужчина средних лет. Из-за его спины выглядывал темно-серый приклад арбалета. Подобное оружие мог носить только один единственный человек во всем Харькове. «Фишер!» — Харон приветственно махнул рукой. Главный разведчик круга указал на темно-зеленую брезентовую палатку из остроконечной крыши, которой торчала дымящаяся металлическая труба. «Шашлычная шиншилла», — прочел апологет грубо намалеванный на куске мокрой фанеры вывеску. «Да, у местных, похоже, с черным юмором все в порядке. Дышать внутри почти нечем, но лучшего места для конфиденциальной беседы сейчас не найти, потому что гвалт полупьяных посетителей и шипение раскаленных жаровин с коптящимися тушками крыс создавали идеальную звуковую маскировку. Свободный столик наемник забронировал заранее. Мохнатый, как орангутанг, кряжистый армянин, расталкивая орущих благим матом завсегдатаев, принес две металлические кружки с местным пивом, секрет изготовления которого держался в страшной тайне. Подозрительная жидкость бодро пенилась и была почему-то гнилостного зеленоватого цвета. «Ничего, ничего», — подбодрил сомневающегося Харона Фишер. «Представь, что это тархун. Будьмо!» И наемник одним залпом опрокинул ядреное пойло. Пожав плечами, апологет сделал робкий глоток. Пиво как пиво, хотя скорее уж больше похоже на слегка облагороженное спиртом ситро. Не в этом ли главный секрет уникального производства? Уф, Фишер с удовольствием утер мокрый подбородок. Итак, к делу. Мои люди уже ищут по всему городу мальчишек подходящего возраста. К счастью, их не так много, несколько даже в этом поселении. Тебе обязательно нужно на них посмотреть. Я кое-кого уже успел подкупить. Предъявишь нукерам шепелявого жетон, и они отведут тебя в местный детский садик. Конечно, сомневаюсь, что нужный нам ребенок окажется здесь, но проверить необходимо. Харон молча кивнул. «Круг все время меня подгоняет», — пожаловался Фишер. Главный совсем в последнее время рехнулся, у него, мол, очень плохие предчувствия. Одна цыганка предсказала ему скорую смерть. Просто сногсшибательная новость. Так и я о том же, люди сходят с ума с каждым годом все больше и больше. Надо сказать, есть от чего. И не говори, дружище, ну что, еще по одной. Я тут выгодное дельце недавно провернул, так что сейчас, так сказать, при патронах. Думал местную девочку снять, но просмотрел доступный ассортимент и, знаешь, как-то расхотелось. «Подрабатываешь на стороне?» — удивился Харон. «Тебе что, круг мало платит?» «Да так», — смутился наемник. «Одна мелкая халтурка подвернулась. Толкача шлепнул. За него сталкеры очень неплохо платят». «За шкуру?» «Нет, за голову». «А что за зверь такой?» «Мутант, получеловек. Явились в метро пару лет назад со стороны пятихаток. Их рейдеры используют, чтобы волю людей подавлять. Берут жертв еще тепленькими без единого выстрела. Я ведь как раз по этим тварям специализируюсь. Профессиональный охотник, так сказать. Вот мне сталкеры одного урода и заказали. Он якобы кого-то из их братьев завалил. Решили, значит, отомстить. Не просто было нужного мутанта вычислить. Но я смог. Недаром ведь лучший». «Да, многое изменилось. А ты, кажется, уже 6 лет из своего форта носа не показывал». 7. «Как поживает наш удалой полковник?» «Не кашляет. Ну, дай бог ему здоровья и долгих лет жизни». «Что это ты сегодня такой щедрый?» «Так я ведь при патронах», — рассмеялся наемник, нетерпеливо подавая знак армянину налить по новой. «Знаешь, я тут недавно в метро одного чудного мужика встретил. С гитарным кофром, представляешь? Думал, ну все, нашел я для нашего Харона электрогитару. Ты ведь давно мечтаешь ее в руках подержать?» Но радость оказалась преждевременной. Этот странный тип в кофре вместо гитары СВД таскал. Такая вот история. Неприятный холодок пробежал вдоль позвоночника. Харон резко подался к отпрянувшему от неожиданности Фишеру. «Как выглядел тот мужчина? Длинные черные волосы, где-то за 40, кожаный плащ, шнурованные кожаные штаны? Но откуда ты?» — изумленно уставился наемник, напрочь забыв о пиве. «Это отец искомого мальчика». «Матерь Божья!» — Фишер схватился за сердце. Да ведь он был почти у меня в руках. Хотя, постой, постой, он, кажется, что-то рассказывал мне о сыне. Ну, конечно же, сына захватили работорговцы на станции Южный вокзал. Ну и совпадение, чтоб не провалиться. Мир тесен, меланхолично заметил апологет. А в нынешние времена данное выражение приобретает особый смысл. Значит, мальчик у рейдеров, вот же незадача. Наемник разочарованно сплюнул на пол. Может, нитроглицеринчика дать? Участливо предложил Харон. У меня с собой, а то на тебе прямо лица нет. Спасибо за заботу, но не нужно, покачал головой Фишер. Моторчик у меня еще ого-го, лет 10 протянет, если какая-нибудь тварь раньше времени за пятку не тяпнет. За пятку-то еще ничего, улыбнулся апологет. Хуже, когда сразу за голову. Итак, планы меняются. Наемник мрачно глядел на мохнатого армянина, подливающего в опустевшие кружки фирменное зеленое пойло. Когда тот удалился, Фишер торжественно изрек. «Я уведомлю наших людей. Все силы будут брошены на отслеживание любых действий и перемещений работорговцев, особенно что касается продажи людей. К местным ты, понятное дело, мальчишек смотреть не ходи. Эх, зря только патроны выбросил. Впрочем, что теперь горевать? Легко пришли, легко ушли. Ты, это, Харон, двигай в сторону Советской. Там на поверхности главный невольничий рынок. Если мальчишка где-то и объявится, то только там. Да, и это, смотри с фашистами поосторожней. А то что-то уж больно круто они взялись в последнее время за свой любимый паспортный контроль. Напрочь перекрыли Северную улицу, всех тщательно проверяют. Я целые сутки у них в обезьяннике просидел, пока мои документы изучали. Похоже, подозревали во мне евреи. Кто-то у них там пропал. Не то перебежчик коммунистам дернул, не то шпионов ловят. Хрен поймешь. Надеюсь, у тебя с ксивами все в порядке? В полном, заверил Харон. Вот и славненько, что и говорить. Полезная у нас с тобой вышла беседа. Уйму времени сэкономили, не говоря про нервы и ресурсы. Ты и впрямь это сделаешь? Прищурившись, спросил апологет, внимательно следя за выражением лица собеседника. «Сделаю что?» — прикинулся шлангом Фишер. «Убьешь ребенка». «А что делать?» — скорбно вздохнул наемник. «Приказы вышестоящего начальства не обсуждаются». «Вот так просто возьмешь и прикончишь?» — все допытывался апологет. «Как давешнего мутанта?» «Нет, ну что ты?» — улыбнулся Фишер. «Мутанта я из арбалета завалил. Мальчишка совсем другое дело. Он у меня долго мучиться не будет». «Ну ты зверь». «А что делать?» — повторил наемник, грустно кивая. «Работа у нас такая. Мы ведь санитары нового мира. Кто-то ведь должен дерьмо за другими убирать». Харон не ответил.